Приступая к дальнейшему изучению послания к Колоссянам, продолжим нашу беседу об отношениях между рабами и господами. Мы увидели, что апостол Павел учил, что рабы должны совершать послушное служение, честное служение и служение от души. Для неверующего в мире все это кажется невозможным. Но апостол Павел обращается к совершенно другой группе. Он говорит рабам, которые встретили Иисуса Христа. Они увидели Его, как их великого Спасителя. Хотя они в рабстве у своих господств, они познали освобождение души через действие великого Освободителя. Эти рабы имели чудную свободу внутри, и эта свобода освободила их от рабства греха и страха и себя. Свой взор они направили на Иисуса. В этой свободе, которой они наслаждаются внутри, апостол Павел напоминает им о земных обстоятельствах. Он говорит, что они должны совершать подотчетное служение. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Колоссянам 3:24. Это единственное место Писания, которое употребляет титул «Господь Христос» и употребляет его в связи с рабами. Христос – помазанник, помазан и превознесен Богом. Рабы, социально стоящие ниже других, находятся на служении помазанника Бога, великого Освободителя, который сидит одесную величия на высоте. Какая их великая привилегия! Это принятый факт. Эта привилегия несет с собою ответственность, как и полномочия влекут за собою обязанности. Человек – моральное творение. Даже рабы – моральные существа. Как таковые, они морально ответственны за свои действия. Чем больше привилегия человека, тем более тяжелая ответственность. Рабы в Колоссах были на служении Господу Христу. Кроме того, Господь Христос считал их ответственными пред Ним за совершаемое ими служение. Они не могли спрятаться за своим рабством и претендовать, что потому что человек владеет ими, они не имеют права свободы выбора. Правда, как рабы, они не были свободны ходить куда хотели. Они также не имели возможности избирать свое ремесло или профессию. Они не будут ответственны за это. Но как они совершали свой труд, это было дело морального выбора, который они должны были употреблять. Они могли трудиться в духе противления или с двойными мотивами, или с недовольством. Эти моральные решения никакой рабовладелец не мог сделать за них. На основании своих моральных избраний они были ответственны не пред их господами, а пред Господом Христом. Повествование о Иосифе в книге «Бытие» иллюстрирует это. Иосиф не имел выбора по отношению своего рабства в Египте. Он был продан своими братьями. Он не имел свободы избрать свою специальность. Потифар, его властелин, дал ему свой труд, и Иосиф совершал его сердечно и искренно. Когда же жена Потифара старалась обольстить Иосифа, ему предстал моральный выбор, и Иосиф поступил как тот, кто был ответственным не только пред земным господином, а также пред Богом. Он воскликнул: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Бытие 39:9. Когда мы рассматриваем этот вопрос подотчетности, чудное понятие дано о чувствительности Бога. Часто мы думаем о подотчетности в смысле страха и ужаса. Эти элементы обыкновенно присутствуют. Апостол Павел пишет Коринфянам о дне судилища Христова и говорит им: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5:10. Он опять пишет о этом дне, когда дети Божии явятся пред Христом, и Он испытает их служение на земле. каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. 1 Коринфянам 3 глава с 13 по 15 стих. Эти слова напоминают об очень серьезном событии, которое предстоит для всех верующих. Это не будет день решения, получим ли мы вечную жизнь или вечную смерть. Этот вопрос разрешен во время принятия Иисуса Христа в наши сердца. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Скорее, это серьезное событие будет днем, когда наше служение, как христиан, оценится. Будет дана награда за верное служение и удержана, когда слуга был неверен. Да, действительно, это будет серьезное событие. Апостол Павел пишет рабам. Конечно, он старается не внести элемента угрозы. Эти верующие, страдающие рабы, имеют достаточно с чем бороться в их положении. Зачем добавлять еще другую угрозу в их жизни? Вместо апостол Павел говорит, зная, что воздаяние от Господа получите наследие. Награда ожидает их. Сам Господь пообещал ее. Какое утешение эти слова принесли верующим в течение многих веков. До сегодняшнего дня мужчины и женщины черпают силу и ободрение через познание, что Господь все видит, оценивает каждое обстоятельство в совершенном познании факта и имеет великую награду своим. Мир может считать их самыми низкими из низких, но действительно имеет значение, что Господь Христос думает о них. Факт человеческой подотчетности таким образом не рассматривается как угроза нашему спокойствию духа, чтобы принудить нас к верному служению, но как Божие ободрение для продолжения служения. Господь Христос видит нас и знает, что мы должны сносить. Он готов нам помочь и нас наградить. Эту сторону его характера нужно часто подчеркивать. Она обнаруживается во многих примерах Библии. Для примера, человек склонен помнить великий грех Давида. Бог строго поступил с Давидом и Версавией и простил им. Что Бог помнит о Давиде? Это то, что он был мужем по сердцу Божию, факт, который повторяется несколько раз. В Новом Завете имеются выдающиеся примеры этой истины. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, апостол Павел говорит о нужде в испытании самих себя, когда мы приходим к столу Господню. Многие верующие поступают так, падают в уныние. Они видят свои грехи и свои упущения и склонны свернуть в сторону в поражении. Апостол Павел, однако, говорит, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». 1 Коринфянам 11:28. Мы ответственны пред Господом, но наша ответственность должна иметь возбуждающее воздействие для лучшего служения, а не быть источником подавленности и уныния. Теперь приходим к другой группе, господам. Им апостол Павел написал, «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что вы имеете Господа на небесах». Колоссянам 4:1. Здесь опять мы слушаем с изумлением. Почти совсем невозможно представить, как могли быть потрясены рабовладельцы, когда впервые эти слова достигли их слуха. Кто когда слышал о том? Апостол Павел говорит, «Господа должны справедливо и честно поступать со своими рабами. Господа должны помнить, что они и их рабы имеют одно общее. Обои имеют Господа на небе. Здесь не было и нет разницы. Обои рабы и господа ответственны пред Господом Христом. Все люди ответственны пред Ним. Все люди однажды должны дать Ему отчет. Это важный и серьезный факт, которого нельзя опровергнуть. Бог назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяние 17:31. И этим мужем является Иисус. Исповедовались ли вы Ему и отдали вы вашу жизнь Ему? Это Божие желание к вам, раб вы или господин. Помните только, кто бы вы ни были, кем бы вы ни были, Бог считает вас ответственными. Иисус Христос только может освободить вас от греха и дать вам мир с Богом. Примите Его предложение теперь. Это великое требование Он ставит всем людям. Он не делает исключения. Он утешает всех людей этим фактом. Он умер за всех. Он жив. Он встретит всех лично однажды. Сегодня вы можете примириться с Ним на Его условиях, отвернувшись от греха и приняв Его прощение. Немедленно вы перейдете из полномочия осуждения в положение мира. С этого момента Божий Дух Святой может трудиться в вашей жизни, чтобы совершить вас и сделать более достойными стать пред Богом. Аминь.